4. Члены кружка. От новоявленных актеров пахло сигаретами, перегаром и неприятностями. Внутренне собравшись, Алекс высказалась максимально весело и непринужденно. «А откуда приехали ребята? До ближайшего поселка километров 20 будет». «Из Жихаревки мы, тут, за лесом, верст 40. Если по прямой, то короче. Так то ж для бешеной собаки не крюк. Верно, Михей?» — хохотнул сидящий на табурете у печи. Его приятель кивнул от двери согласно и радостно. «Коляна сегодня всем клубом на большое кино благословляли. Помогали ему отрепетировать. Ну, и он уже совсем готовый. А мы решили, что до утра ждать. Рванули к вам сниматься. Вдруг наши типажи режиссеру приглянутся», — продолжил говорливый. «Да, типажи и правда отличные». Из комнаты вышел Дэвид. Его невысокая худощавая фигура казалась и вовсе миниатюрной на фоне деревенских крепышей. «Одна проблема. На сегодня съемки закончились. Вы бы завтра вместе с Николаем прибыли, когда будет свет». «Начальник, ты нас так сними. Пусть тебе красотка фонарем каким посветит. Вы ж профессионалы. Делов-то расплюнуть». И взгляд незваного гостя пробежался по Сашиной фигуре, обтянутой тонким трико. Девушка непроизвольно жалась, но показывать слабость Алекс не любила с детства. Встретившись с трудностями, внутренний стержень ее лишь чуть-чуть гнулся, но чаще звенел, проступая металлом в голосе. «Парни, если режиссер сказал «стоп», это святое. Тем более, если это слова мастера. Вы же, как актеры, наверняка слышали о шедеврах, снятых Тельманом. Его Шпунтгебель буквально порвал польскую зубровку. А «Ниже выше» — вообще легенда авторского кино со времен премьеры на Флаертиане. Сноска. Зубровка. Фестиваль класса С в Польше. Флаертиан. Фестиваль документального кино. Неповторимый стиль Давида Исааковича подразумевает съемки с минимальным вмешательством искусственных факторов. В том числе, маэстро предпочитает использовать естественное освещение. Он даже ведет собственный курс у студентов-операторов. Продюсер откровенно заливала, но ложь ее лилась гладким, ровным, вдохновенным потоком. Поддерживая игру, Алекс, Дэвид расправил плечи, гордо задрал подбородок и придал лицу выражение максимальной значимости. Глядя на потуги приятеля, Александра с огромным трудом сохранила серьезность голоса. Речь ее возымела нужный эффект, а общительный бугай поднялся с табуретки и, вытерев руку о штаны, неловко протянул ее режиссеру. «Очень рад знакомству с вами, Давид Исаакович. Я Алексей, но друзья Митричем зовут, по батьке стало быть. А это Михаил, можно Михей». Мужик у двери комично поклонился. Со снисходительной учтивостью потомственного аристократа Тельман пожал обе протянутые ему ладони. Тонкие музыкальные пальцы Дэвида утонули в здоровых, грубых ручищах деревенских актеров. Саша всеми силами сдерживала подкативший горлу приступ истеричного смеха. «Пацаны, а давайте я попробую вас вытащить. Это моя L200 у входа припаркована», — влез в разговор Денис. Яровому не терпелось похвастаться возможностями новой машины, даже перед не самой взыскательной публикой. На этом все мужчины покинули избу. И Саша облегченно выдохнула. Но, как оказалось, рано и зря. Не прошло и 10 минут, как компания вернулась в дом. Злой Дэн раздраженно плюхнулся на стул. Грязный по колено Михей шумно оттирал глину у печи. Дэвид виновато глянул на Сашу и пожал плечами. «Японская техника застряла в русском болоте. Ну что, красавица-хозяйка, наливай за знакомство, раз мы тут задержимся». Митрич уселся рядом с Алекс, по-свойски положив ей руку на колено. «Где черти Куликова носят?» — подумала Саша, скидывая непрошенную ладонь. «Это вряд ли», — с вызовом глянула она в сальные глаза назойливого ухажера. «Есть способ выдернуть джипы?» Вопрос был адресован Михаилу, показавшемуся более скромным и сдержанным из двоих. «Трактора можно. Тут в 5 километрах на старом хуторе тракторист живет», — почесав в затылке, ответил тот. «Только он того из ума выжил», — радостно добавил за другом Митрич. «Допился до белочки и по всем незнакомым из ружья палит. Ну, днем-то еще видно свой чужой, а в темноте весь люд на одну рожу. Ну, и собаку он свою ночью спускает, чтобы неповадно было шастать». «И много тут желающих ночами по болоту шастать?» Дэвид присел за стол с покорностью, принимая судьбу. «О, товарищ режиссер, ты даже не представляешь!» «Зато я представляю отлично. Парочку таких шатунов к нам на огонек занесло». Алекс отодвинулась от жмущегося к ней мужчины. Но Митрич и не думал отступать. Игриво вскинув брови, он расплылся в скабрёзной улыбке, обнажив неровные желтые зубы. «Дэнни, что там у вас случилось?» Протяжная мелодичная речь сопровождала появление Эммы, к вящему ужасу Александры, все в том же вечернем бархатном платье. И без того неразговорчивый Михаил замер с открытым ртом, вовсе утратив дар речи. Митрич же, понебратски хлопнув Сашу по плечу, выдал: «Ну, ни хрена ж себе! Все, остаемся ночевать!» И подмигнул ничего не понимающей актрисе. «Что ж тебя так не вовремя страх перед мышами-то попустил?» — с горечью подумала продюсер и тревожно оглядела собравшихся. Горюющий по утопшему в болоте пикапу Дэн и отстраненно наблюдающий за происходящим Дэвид не тянули не только на защитников прекрасного пола, но и на маломальски годную группу поддержки женского сопротивления. Вдобавок Эмма относилась к той категории женщин, кокетство которых включается в присутствии мужчин автоматически, даже если самец тщедушен, немощен или вовсе ничтожен. Новая публика в лице деревенских соискателей роли спровоцировала актрису на томные движения, соблазнительные позы и долгие взгляды из-под опущенных ресниц. Нервы Алекс натянулись до предела. Первобытные инстинкты пронизывали воздух, электризуя кожу, поднимая дыбом мелкие волоски на предплечьях. «А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. Вдоль поганых болот злые тени встают». Напевая под нос, Антон спиной открыл дверь и ввалился в кухню со связкой дров в руках. «Привет, мужики! А что это вы тут делаете?» Приветственная улыбка рыжего привычно расползлась от уха до уха. Только зеленые глаза смотрели остро и холодно на то, как Саша в очередной раз раздраженно скинула чужую ладонь со своей коленки. Бросив поленья у печки, оператор выпрямился и расправил плечи. Мощная фигура заняла весь дверной проем, и Алекс возблагодарила всех мировых богов за эти 190 сантиметров рыжебородой харизмы. Руки Куликова сами с собой сжались в кулаки. Лицо сменило выражение с показательно дружелюбного на сосредоточенно вызывающее. Посреди кухни стоял не добродушный весельчак, душа компании, а могучий воин перед битвой. Точно викинг на носу дракара, готового вот-вот причалить к вражеским землям, сравнила Саша. Незваные гости подобрались, вероятно, мысленно взвешивая силы. Беспокойство продюсера не отпускало. Адекватности мужиков явно мешали принятый допинг и выдающиеся формы Эммы. «Парни, ваш пепелац на повороте застрял». Рыжий переводил оценивающий взгляд с одного на другого. «Мой!» — заулыбался Михей. И Тони улыбнулся в ответ. Атмосфера в комнате слегка потеплела. «Зачетные обвесы!» — оператор протянул руку в приветственном жесте. «Антон!» «Миша!» «Леха!» Визитеры пожали предложенную ладонь. «Кто ж его родимого в такой жир-то погнал?» «Да этот вот штурманил! Рано я его из балласта повысить решил!» Михей пренебрежительно махнул в сторону Митрича, чем вызвал на пьяном лице друга обиженное выражение. «Ты сам сказал, что на твоей табуретке мы и по этим соплям проедем!» «И вы, как девочки, зверя одного бросили?» «Ну а что делать? Сестру я еще не установил!» Михаил удрученно развел руками. Сноска. Лебедка. Джиперский сленг. Саша перестала улавливать суть разговора. А вот Тони был совершенно в своей тарелке. «Джиперасты!» — снисходительно пробасил он. «Пошли, покажу, как надо!» И словно по волшебству Митрич с Михеем подскочили и рванули к выходу. Глаза их загорелись священным огнем фанатичной одержимости, которой было не под силу затмить ни декольте актрисы, ни острым тимофеемским коленем. У выхода Куликов обернулся, поймал встревоженный Сашин взгляд и выдал беззвучно одними губами. «Все хорошо». А затем уже вслух бросил угрюмому Денису. «А ты что расселся? Точно пассажир или выхухоль? Пойдем, поучишься, как мужики удалью правильно пользуются, а не суют ее в каждую дыру». Полчаса спустя Александра курила на крыльце, прислушиваясь к затихающему звуку мотора. Темное, почти ночное небо временами озарялось светом фар подпрыгивающего на ухабах внедорожника. Огни удалялись, постепенно пропадая из виду, и вскоре скрылись за полуразвалившейся постройкой на окраине забытой деревни. Денис вернулся в дом уже давно. На Сашин вопрос односложно рявкнул. «Вытащили!» И демонстративно отгородился от всех наушниками и планшетом. Но Куликова не было. Все это время девушку не отпускало чувство неясной тревоги. Только когда из-за сарая показался знакомый высокий силуэт, продюсер облегченно выдохнула. «На!» — Тони протянул крупное яблоко. «Это что, ужин?» — недоуменно спросила Саша. «Это яблоко. Так просто от ужина не отделаешься». Антон улыбался, держа фрукт на ладони. Алекс протянула руку и заметила, что пальцы мелко подрагивают. Необъяснимая дрожь распространилась по всем мышцам. Точно каждую клетку трясло слабым электрическим разрядом. Чувствуя, что колени подкашиваются, девушка оперлась о стену. Зачастила ей перед Куликом слабость показывать. Весь день сегодня как немощная и малохольная. Александра попыталась взять себя в руки, но тело не поддавалось самоконтролю. «Выпей». У самого лица возникла фляжка, и теплый запах шоколада проник в ноздри. «Что это? Споить меня решил?» «А один глоток приведет в чувство. Правда, чревато бессонницей. Бодрит на несколько часов». «Живая вода?» «Допинг Абалакова, коктейль альпинистов. Когда надо быстро восстановить силы, коньяк с шоколадом». «То, что надо». Схватив фляжку, Саша жадно припала к горлышку, и обжигающая терпкая пряная жидкость обволокла небо, потекла по гортани и огнем заполнила пустой желудок. «Спасибо, доктор Фифи». «Ты бы хоть закусила!» Уговаривать Сашу не пришлось. Захрустев сочным фруктом, Девушка взглянула на здоровяка с теплотой. «Откуда яблоко?» «Из погреба. Там много интересного. Хочешь посмотреть?» Не особо задумываясь, на что соглашается, Алекс кивнула. Погреб был капитальный. То ли вырытый в холме, то ли за давностью лет сам превратившийся в холм. Тут даже свет есть. С гордостью первооткрывателя Тони щелкнул выключателем. В глубине загорелся бледный огонек, выхвативший из темноты стеллажи с банками, ящиками и бутылками. Вниз вело несколько ступеней. Саша боязливо замерла в проходе, но Антон уже прошел вперед со словами: «Где-то тут было морожковое варенье». В тот же миг лампа мигнула и погасла. Алекс оступилась, рефлекторно выставила вперед руки и схватилась за первое попавшееся. Этим оказалась толстовка Куликова. «Ой!» — выдохнула девушка, но пальцы не разжала, чувствуя, как под ладонями напряглось теплое сильное тело. «Тссс!» — раздался шепот у виска. Порыв дыхания согрел холодную кожу. «Испугалась?» Щеку Саши кольнула борода. Девушка отрицательно мотнула головой, и щетина царапнула скулу сильнее. «Я не боюсь темноты», — так же тихо ответила она, ощущая, как облако ее слов не успевает развеяться, оседая на шее Антона. «Знаю, но вопрос не о том», — прозвучало еще ближе. И перед глазами девушки вновь всплыл похотливый взгляд Митрича, а бедро ощутило наглые прикосновения его мясистых пальцев. Желая прогнать неприятное видение, она зажмурилась и сжалась, еще сильнее хватаясь за одежду оператора. Незванно вернулась постыдная дрожь. Адреналин выходит. Губы рыжего задели кромку Сашиного уха, а крепкие руки обхватили, притягивая вплотную. «Они не вернутся». «Уверен?» — выдохнула Алекс в растянутый ворот, пахнущий дымом и лесом толстовки. В кромешной темноте погреба существовали только теплые ладони, осторожно гладящие ее спину, сильное тело, послужившее надежной опорой, и тихий низкий голос, проникающий в самую душу. Ни разу при свете дня Александра не показывала своей слабости столь открыто. Никогда ранее не искала она утешения и защиты в мужских объятиях. Продюсер привыкла со всем справляться сама. И сейчас бы справилась, если бы не чертов свет, ставший последней каплей в накопившихся случайностях. 2 дня назад все было просто и понятно. Как можно за 1 сутки от прежних рабочих отношений перейти к обнимашкам в кладовой? Кулик решил развлечься в походе или так заботиться? А может, не только заботиться? Что дальше? Пока мысли лихорадочно скакали в Сашином мозгу, пытаясь прийти к логически обоснованному решению, тело ее самовольно и бездумно прижималось к Куликову все теснее. Пальцы один за другим ослабляли хватку, робкими движениями отвечая на объятия, скользили вдоль талии Антона, чтобы сомкнуться замком на спине. Ровным и сильным пульсом билась жилка на шее в сантиметре от пересохших девичьих губ. Одно движение отделяло ее от чувственного прикосновения к тонкой коже. Одно непринятое решение сохраняло последние миллиметры между мужчиной и девушкой, замершими в темноте. А одновременно подняла Алекс лицо, и Тони потянулся к ней. И тут вспыхнул свет, нестерпимо яркий после минут абсолютного мрака. Саша инстинктивно зажмурилась. Казалось, Антон поддастся порыву и поцелует ее. Но мгновение длилось, а оператор медлил. Алекс опустила руки и открыла глаза, отводя взгляд. Рыжий разочарованно выдохнул, размыкая объятия. Девушка хотела отстраниться, Но Тони коснулся растрепанных волос, убирая за ухо непослушную прядь. «У тебя тут грязь, и трава какая-то застряла». Страшно даже подумать, что и где застряла у Эммы, если я так испачкалась без купания в луже. Антон заржал. «Я для вас, грязнуль, баню растопил, веники запарил». И в банщике вызвался, ляпнула Саша, и только потом поняла двусмысленность фразы. Но оператор уже деловито изучал полки с вареньем. Не оборачиваясь, он махнул рукой в сторону выхода. «Иди уже, а то тепло уходит». «Тепло уходит», — повторяла про себя Алекс всю дорогу до дома. Тек по венам смешанный с шоколадом коньяк, разнося по всему телу жар от тугого комка тепла, растущего под солнечным сплетением.